Алексей не хотел сейчас обижать Анатолия и в более сильной форме напоминать ему о его пагубной привычке, от которой когда-то тому сильно пришлось пострадать. «Да ты что, брательник!» — неудачно отшучивался Анатолий. «Это же так, чтобы моя колымага ожила, понимаешь? Просто так! Ну, Лёш, ты чего, не веришь, что ли?» «Не понимаю я тебя». Алексей не смотрел на брата. Было почему-то стыдно за его прошлое. «Не скрипи только, Алексей. Мне и так сейчас тошно. Короче, договорились». Он как-то ловко ударил Алексея по плечу и добавил. «А ты меня сейчас до конторы подбрось. Вот это будет дело. Только не ной и без этих, как их, твоих интеллигентских штучек», сказал Анатолий и сам смутился от своего наставления брату. Он никогда не любил и не умел психологически преодолевать разницу между взглядами Алексея и собственным пониманием мира, жизни, между своим уровнем и, например, уровнем старшего брата, отца Иннокентия. Всегда при этом чувствовал неудобство и даже иногда краснел от того родственного начала, от которого ему некуда было деться. Алексей молча сел в машину. Анатолий бросил замусоленный окурок сигареты, отбил с сапог склизлую дорожную грязь и сел рядом. За считанные минуты они оказались возле колхозной конторы. Пока ехали, больше ни о чем не говорили. Оба чувствовали, что на ходу как следует не поговоришь. А начинать какие-то разговоры на проселке в нервозной обстановке никто первый не хотел. Вечером Алексей, захватив с собой бутылку водки, что называется налегке, прикатил к брату. Особого приема не последовало, ибо в доме Анатолия после смерти жены и неудачных попыток обзавестись новым семейством настоящего домашнего уюта так и не было создано. Во всем чувствовалось, что здесь проживает деревенский холостяк. Правда, некоторые предметы на кухне, на печи и столе говорили о том, что кто-то из женского пола время от времени наведывался к одинокому крестьянскому мужику, и то лишь на короткие часы. «Так что ты хотел мне сказать?» — разливал водку Анатолий. Он также суетливо и быстро нарезал соленые огурцы, достал из затертого холодильника несвежую соленую капусту, нарезал вареной дешевой колбасы и поставил на стол кастрюлю с картошкой в мундирах. Алексей всю эту небогатую закуску принял без особого желания, но и без удивления. Подобный набор он и сам не раз вкушал, когда надо было на скорую руку поесть между работами над своими историческими опусами. Первую рюмку они выпили молча, без особых замечаний и речей. На вторую Алексей уже заготовил вопрос брату. «Помнишь, пару лет назад в поле, возле нашего дома в Опалихе, нашли труп неизвестной женщины?» «Ну, нашли. И чего?» Прожевывая капусту, Анатолий не спеша, очищая картошку от кожуры. «К тебе тогда ведь следователь из Бежецка приезжал?» «Ну, приезжал кто-то. Я уже и не помню». «А чего ты об этом вдруг заговорил?» Видно было, что у Анатолия нет особого желания поддерживать эту тему. «Да понимаешь, что ли? Есть мнение, что это, ну как тебе сказать, здесь Алексей вдруг почувствовал, как его собственный язык во рту почти прилип к небу и не желает более двигаться. Все слова, звуки, которые могли в этот момент вырваться наружу из Алексея и превратиться в красноречивое действо, вдруг неожиданно превратились во внутреннюю немоту. Он застыл, не зная, как быть. Затем засунул себе в рот кусок колбасы, который висел у него на вилке, быстро прожевал и сказал: «В общем, ты только не удивляйся, что я тебе сейчас скажу, но, кажется, что это была наша мать. «Чего?» — тупо и с долей надменного сарказма произнес Анатолий. «Какая еще наша мать?» «Наша мама, Толя», — спокойно произнес Алексей, глядя на брата, как тот едва сдерживал себя, чтобы не потерять собственное обладание. «А еще чего ты придумал, братик?» «Ничего я не придумал». Анатолий отложил еду и впился глазами в Алексея. «Ну-ну, эти разговоры я уже кое от кого слышал». «От кого же?» «Это не важно, брат». «Нет, почему же, давай выкладывай», — все так же спокойно рассуждал Алексей. «А что ты хочешь сейчас от меня услышать?» Как одна сумасшедшая бегала по опалихе и кричала всем вот то, что ты сейчас мне тут сказал? Ты это хотел услышать?» Чувствовалось, как с этими словами в голову Анатолия впервые за вечер крепко ударил алкоголь. Глаза его неожиданно то ли от слабости, то ли от усталости за день помутнели и покраснели. Он молча налил себе в стакан еще водки и также молча выпил. «Она не сумасшедшая». Алексей держался по-прежнему спокойно, но твердо. Оба хорошо понимали, о ком сейчас идет речь, поэтому лишних слов не роняли зря, словно копили силы для чего-то иного. «Она просто особенная, не такая, как все». «Ты знаешь, Алешка, я тебя, конечно, уважаю и люблю». Анатолий обнял за плечи брата и тут же задумался, закурил. Потом, несколько расслабившись, сказал: «Помнишь, в детстве, когда тебе было лет 5-6, мать выдрала тебя за то, что ты разрисовал колхозную грамоту, которую вручили нашему отцу за успехи в социалистическом соревновании?» «Помню. А я тебя тогда, как твой старший брат, защищал». «Спасибо тебе, брат. На здоровье!» Состроив язвительную гримасу, улыбнулся Анатолий и снова попытался обнять Алексея. Тот несколько отстранился. «Ну, я не об этом хотел сказать». «О чем же?» «Так вот, в детстве ты еще вытворял кое-какие шалости, и я все становился на твою сторону. Хотя один раз, кажется, это уже было в классе 5 или 6, когда ты тайком стащил у матери деньги и купил какую-то книжку. Мне тоже за это от отца здорово влетело. Он думал, что это я украл, а оказалось, что ты. Я тоже тебя как дурак защищал. Жалко все-таки братика было». Алексей молчал, не придавая его болтовне особого значения, чувствуя, что тот уводит разговор в сторону и разыгрывает ложное благородство. «Слушай, Толик, а ты, наверное, забыл, что недавно в храме нашем натворил? А ведь тебя там, кажется, крестили». «Меня крестили в районе, и попрекать меня этим складом больше не стоит». «Это не склад, а храм Божий, а ты его осквернил». Раздражение все более овладевало Алексеем. «И я тебя, между прочим, тоже защищал и тоже простил». «Спасибо. А это перед кем же защищал?» «Да перед Богом. А ты каким был, я вижу, таким и остался». Анатолий разлил оставшуюся водку по стаканам, посмотрел на Алексея и попросил: «Короче, Лёша, давай все это забудем на...» Он смачно выругался, словно на сцене перед зрителями. Достал из кастрюли картошку и протянул ее брату. «На вот лучше, закуси». Алексей не стал брать картошку. Он напрягся, даже покраснел. Зрачки его расширились, но он твердо и спокойно спросил: «Толик, зачем ты могилу матери раскапывал?» Лицо Анатолия от такого вопроса стало бледным, а на губах появилась еле заметная дрожь. Свое состояние он хотел скрыть, даже натянуто улыбнулся, но у него ничего так и не получилось. Выражение лица так сильно изменилось, что задавать ему еще какие-либо вопросы по этому поводу, даже если бы это делал кто-либо другой, а не родной брат, было бы совершенно лишним делом. Все и так было ясно. Впрочем, Анатолий так просто сдаваться не желал. В своей теперешней жизни, когда животное остервенение и грубость брали над ним верх, и он уже ни во что не верил, ничему не удивлялся, а старался просто выжить как биологическое существо, Анатолий предпочитал в свою душу глубоко никого не пускать и самому туда не заглядывать. Незачем там никому делать, рассуждал он иногда про себя. И Лёшку лучше не подпускать. Интеллигент вшивый, начитался книжек всяких и в умники лезет, а в жизни нашей не знал и знать не желает. Мысли эти Анатолий одолевали сейчас, когда он молчал, не зная, чем возразить Алексею. А жизнь — это вещь необтесанная. Каждый сам под себя ее стругает, что сруб для жилища. Кому-то такой конструкции сгодится, а кому-то другой. Если ему не нравится, как я живу, так это его печали и заботы. А живу, как могу. И не ему меня обсуждать. Тем более своего брата старшего, — распылялся внутри себя Анатолий. Ведь Кеша он попробуй что сказать. Побоится, потому что тот священник. А мне тут, видите ли, целое обвинение шьет. Анатолий не стал далее додумывать и рассусоливать. Захотел быстрее свернуть эту тему, чтобы не возвращаться к подобным разговорам больше никогда. «Значит так, Алёша, мы тут одни, нас никто не слышит. Ты у меня ничего не спрашивал такого, а я тебе ничего в ответ не говорил. И покончим с этим. Я ещё пока не сумасшедший, чтобы такие разговоры заводить. И тебя совесть не мучает после этого? Я ж тебе сказал, что хватит нести околесицу, и точка!» Алексей, до этого державшийся в относительном спокойствии, вспылил. «Нет, не хватит!» «Что же тебе еще от меня надо, брат?» — почти взмолился Анатолий. Впрочем, Алексей этим мольбам не поверил. Он их просто уже давно от брата не замечал. «Я хочу знать, зачем ты вскрывал могилу матери?» Анатолий, не выдержав, встал из-за стола. Суетливо заходил по комнате. Потом плюхнулся на протертый диван, широко расставив ноги. Дышал он глубоко и надрывно. — Ты что, точно дурак? Или, может, не долечился в своей психушке? Тебе же русским языком только что было сказано, что я никакую могилу не вскрывал. И точка! — Нет. «Погоди, и точку ставить. Это правда, Толик?» Алексей прищурил один глаз, словно следователь на допросе. «А земля, тронутая на могиле матери? А ограда, которая туда-сюда ходит вверх и вниз? А покосившийся крест? Этого тебе мало?» «Да я об этом вообще впервые слышу. И при чем здесь я?» «А при том...» Растерялся Алексей, не зная, что еще можно предъявить Анатолию, в чем его уличить. «Я вчера был на кладбище и видел все это собственными глазами». «Ну, мало ли, что ты увидел. Я много тоже чего вижу. И ничего, тут такого удивительного», — стал успокаивать его Анатолий. «Ты не забывай, что наши старики похоронены не наверху, не на бугристой земле. Могла и вода подмыть. В прошлую весну, знаешь, сколько воды на кладбище было? выше ступни, а ты говоришь «Земля, ограда». Ты что, мне не веришь? Будто в чем-то оправдывался Алексей. Почему? Может, и верю. Анатолий старался говорить сейчас искренне, лишь бы только успокоить Алексея. Только такого знаешь, сколько бывает на могилках. Ты вот тут постоянно не живешь, все наездами. А я устал уже здесь стариков хоронить. Каждый год по одному, а то по два. Вожу этих жмуриков на своем тракторе. Иной раз телега на пол колеса уходит в грязь. Знаешь, какая у нас здесь почва? Что ты мне рассказываешь? Я что, не здесь родился? Анатолий, долго не думая, рубанул. А мне иногда кажется, что как будто бы и не здесь. Другой ты, Лёшка, какой-то, чем мы. Ей-богу, другой. И жизнь тебе наша не по нутру и не по зубам. Значит так. Алексей также встал из-за стола и подошел к вешалке, чтобы надеть куртку. Сейчас поедем туда и посмотрим, если ты такой. Анатолий примерил на себя свою прежнюю саркастическую улыбку. Получилось достаточно убедительно и достоверно. Все его выражение лица напоминало скорее легкую игру, впечатление от только что рассказанного анекдота, чем разговор с родным братом на серьезную, близкую им тему. «Никуда мы не поедем. И ты остепенись. Не гони лошадей». Потом почесал затылок и для убедительности своих слов и своего значения прибавил. «Если хочешь, поутру можем заехать». «Не хочу, Толик, ждать!» — суетился зачем-то Алексей. «Мне и так по ночам не спится из-за этого». «Давай съездим, и ты сам все своими глазами увидишь». Анатолий сел за стол и покрутил в руках пустую бутылку. Потом с грохотом, давая выход своим эмоциям, поставил ее на стол, твердо сжимая за горлышко, и сказал: «Давай лучше сгоняем за водярой. Я знаю место». «Пустой ты человек!» — сорвалось с языка Алексея. «И нет у тебя точно ничего на свете за душой!» «А за такое я мог бы тебе и в морду вдарить!» — спокойно, но решительно произнес вконец захмелевший Анатолий. «Попробуй», — тихо ответил Алексей. Анатолий улыбнулся, давая понять, что на этом его так сильно не проймешь. Он, мол, тоже не дурак, чтобы скрываться, как пес голодный, и набрасываться на брата. Еще не минута для этого, чтобы вот так просто завершать такие необычные для него разговоры. «Как же вы мне все!» Словно сам себе сказал Анатолий, скрипя от злости зубами. «Ух, как вы мне все!» Захлебываясь собственной слюной, едва мычал про себя и постановал Анатолий. Алексей видел. Что-то неладное творится с братом, но ничего не мог с собой поделать. Слишком определенно в его душе легло подозрение на брата. «Погодить придется с вами всеми», — вдруг выдохнул Анатолий, тяжело опустив голову на стол, и задумался. Алексей будто не услышал этих слов, а если что-то и почувствовал, то не стал дальше выпытывать, выматывать его душу. Огрубевшие от крестьянского труда пальцы Анатолия сжимались в наливных, бугристых, покрасневших кулаках. «Ехал бы ты сейчас, брательник, домой, а то не ровен час, а я бы выспался как следует, а там утро вечера мудренее. Глядишь, если не окочурюсь, съездим». При этих словах Алексей не на шутку испугался, даже приблизился, чтобы оказать сочувствие брату и как можно лучше разглядеть его состояние. «Только давай без этих твоих жалостей». Анатолий тяжело дышал. Казалось, что страшный жизненный груз, тяжелая греховная плита давила на него. От этого ему было не по себе. Даже трудно было дышать. Еще немного, и эта плита могла окончательно придавить его, такого на вид сильного и прочного русского мужика, но такого беспомощного внутри. «Я не могу оставить тебя в таком состоянии!» В голосе Алексея послышалось волнение. «Ничего страшного, езжай! А я как-нибудь так!» — тихо произнес Анатолий. Алексей не стал больше въедаться в его, как ему казалось, загрубевшие замшелые внутренности. Чувствовал, что у брата где-то глубоко болит. Сильно и беспросветно. Но отчего на самом деле, он не мог понять. Не желал тревожить застарелые, еще с юности давно затянувшиеся раны. Слишком неприятно самому становилось от этого. Будто их двоих кто-то, связав когда-то давным-давно одной судьбой, теперь пытался разъединить, отрывая при этом друг у дружки с мясом, словно разрезая по-живому. Стоило Алексею уехать в Опалиху, как оставшийся один Анатолий стал лихорадочно соображать, что сейчас с этим совсем делать. Уже далеко за полночь, так ничего и не придумав, он принялся искать спиртное. Обшарил все углы, все схроны от прежней, еще семейной жизни, но так ничего и не нашел. Уставший, одинокий, не раздеваясь, завалился спать. Душа омертвела, и он с тяжелым храпом провалился в сонное небытие.